Я тоже сошел с коня и обнял каждого из них. На голову первого из этих вождей я надел мою чалму, второго я опоясал моей перевязью, украшенной драгоценными каменьями и отделанной в золоте. На третьего я надел мое собственное верхнее платье, и они плакали, и я плакал, а когда настал час молитвы, мы молились вместе. Потом мы сели на коней и отправились к моему жилищу. Там я собрал мой народ и угощал его. К этим отрядам его приверженцев скоро присоединились самые храбрые племена. Он повел их против более многочисленных врагов, и после разных превратностей военной фортуны гетты были окончательно вытеснены из Маверонахра. Он уже много сделал для своей личной славы. Но чтоб принудить равных с ним по положению людей повиноваться ему как повелителю, ему еще предстояло немало работы. Нужно было вести себя с большой ловкостью и даже проливать кровь. Самой любимой из его жен была сестра эмира Гусейна, которого он принял в соправители ради знатности его происхождения и ради его могущества, но Гусейн оказался негодным и недостойным соправителем. Их согласие было скоро нарушено взаимным недоверием. Но в часто возобновлявшихся между ними ссорах Тимур умел сделать так, что обвинения в несправедливости и вероломстве падали на его соперника. А после того, как Гусейн потерпел окончательное поражение, он был убит несколькими предусмотрительными друзьями Тимура, осмелившимися в последний раз ослушаться приказаний своего повелителя. Когда Тимуру было 34 года, общий сейм или курултай облег его императорской властью, но он делал вид, будто чтит род Чингиса, и в то время как эмир Тимур владычествовал в Джагатае и на Востоке, тот, кто носил титул хана, служил простым офицером в армии своего подчиненного. Плодородные владения, простиравшиеся на 500 миль и в длину, и в ширину, могли бы удовлетворить честолюбие подданного, но Тимур стремился ко всемирному владычеству. И перед его смертью Джагатайская корона была одной из 27 корон, которые он возложил на свою голову. Я не буду вдаваться в подробности побед, одержанных им в 35 кампаниях, и не буду следить за ним в его многократных походах на азиатском континенте, а вкратце опишу его завоевания. Первое — в Персии, второе — в Татарии и третье в Индии, и затем перейду к более интересному описанию его войны с атаманами. Первое. В юриспруденции завоевателей всегда легко отыскивается какой-нибудь законный мотив для войны. собственная безопасность или мщение, честь или религиозное рвение, право или выгода. Лишь только Тимур присоединил к своим джагатайским владениям зависевшие от них Хорезм и Кандагар, он обратил свои взоры на Иран или Персию. После смерти последнего из потомков великого Хулагу, Абу-Саида, эта обширная страна, простиравшаяся от берегов Амударьи до берегов Тигра, осталась без законного государя. В течение более 40 лет она не знала ни внутреннего спокойствия, ни правосудия. И Тимур, нападая на нее, как будто исполнял желание угнетенного народа. Местные маленькие тираны могли бы отразить его соединенными силами, но они защищались поодиночке и пали один вслед за другим, а различие в их судьбе зависело только от того, что одни из них спешили изъявить покорность, а другие упорствовали в своем сопротивлении. Владетель Шервана или Албании Ибрагим поцеловал подножие императорского трона. Его приношения состояли из шелковых тканей, коней и драгоценных каменьев, а по татарскому обычаю в каждом из этих отделов было по 9 предметов, но один склонный к критике зритель заметил, что рабов было только 8. 9-й раб, я сам, возразил Ибрагим, заранее приготовившийся выслушать этот упрек, и его лесть была награждена улыбкой Тимура. Владетель Фарса, или, собственно, так называемый Персии шах Мансур, был самым слабым из врагов Тимура, но оказался самым опасным. Во время битвы под стенами Шираза он с 3000-4000 солдат привел в расстройство куль, или центральный отряд, который состоял из 30000 всадников и в котором сражался сам император. Вокруг знамени Тимура оставалось не более 14 или 15 телохранителей, но он стоял неподвижно, как скала, и на его каску упали 2 тяжелых удара палаша. Монголы снова собрались вокруг него и бросили к его стопам голову Мансура, а он изъявил свое уважение к храбрости врага тем, что приказал истребить всех мужчин, принадлежавших к этой неустрашимой расе.